сущий клубничкой – это трус. Кинли – еще больший трус. Весь трясется от страха, аж бьется в истерике. Накладывает полные штанцы. Тост. Конченый солдат. Перегорел. Филон в формянке. Складская крыса. Служит неподалеку от дома. В пауках. Обдолбался, как слон. Кролик слегка заторчал. Парк аттракционов. Курильня. Когда Зитлауи говорит «Я усаженный, меня не кантовать», то лучше до него не доколебываться. Замачивающий бисли жлоб жует их втихаря, без хруста. Срущий катышками, отморозок, не в струну, ошибка природы. Фонтанчик, солдат с выпендрежем. Принцесса Нила тоже с выпендрежем, но она. Кебаб, жердяй, и сомо, жердяй. Бельдюга, толстая страшная бледюга, она же кубаба. Загубленный сперматозоид, солдат, который хреном груши околачивает. Схватки впустую, тоже, но о девушке. Чистить ботаты, опять же гонять балду. Сущий гвоздиками, наоборот, когда энергия бьет через край. Сиамский кот, маменькин сынок. Чахне, вонючий. Карахана, балаган. Дело какао, говорят, когда нету счастья. Дело мед, когда есть. Я Узитлауи Пинчер. Гавкает, аж заливается, а страху никакого. Просто зануда. Так он думает обо мне. Еще он зовет меня за спиной гремлин. Снаружи такой клево-рылый, симпотный, а изнутри гондон-гондоном. Сам он, Зитлауи, книга псалмов. На все случаи жизни есть у него присказка. Джаха. Личное одолжение. Сделай мне джаху. Поджахай чуток. Наджаханный. И так далее. Спрягай, склоняй, сколько хочешь. Тамбуринить – это готовить кофе. Черный или растворимый. По-бафорски – с халвой и ореховым маслом. Часами, дни напролет, Зитлауи возится с джезвой и термосом. Каждого, будь на то его воля, он готов порвать, каждую расстелить. Ни одной не пропустил бы, он бы им всем так и вставил. Засадил бы по самые помидоры, употребил по первое число. Всех без разбора, без тормозов. Просто универсал, если верить словам, вылетающим у него изо рта вместе с брызгами слюны. Самое страшное проклятие. Чтобы записку твою украли из стены плача. Чуть что он кричал. Ты чё, стебёшься с моих слов? С обидой, в глазах огонь, сейчас растерзаю. И так всякий раз, когда кто-нибудь поправлял его иврит, или еще хуже, усмехался, слушая его брехню, что случалось, естественно, всегда. Он готов был броситься в драку, но вдруг у него проявлялось доброе сердце. Так он не давал никому в роте давить стрёмных кузнечиков, которые лезли на свет фонарей базы. У Зитлауи был ящичек, полный кассет. На многих из них была надпись «Хана Харман». Когда я спросил его как-то, откуда она, эта певица, он страшно обиделся. «Хана Харман не певица, это певец, то есть он. И не просто певец, а араб. Но из приличных арабов». В день, когда я принял командование отделением, в самый жаркий в истории полдень, произошла наша первая стычка. Лоб в лоб. Все построились передо мной на плацу. Ждали, что же свалится на их голову. Все прилично напуганные, под градом, все в солнцезащитных очках по приказу дивизионного врача. Все, за исключением Зитлауи, который пялился на меня ничем не затемненными, наглыми, развеселыми зенками. На мой вопрос, почему без очков, он ответил. «Темные очки? Это еще зачем? Мама говорит, нельзя скрывать от народа такие красивые глаза». И тут же получил первый наряд вне очереди. Той же ночью он запалился, когда уже после отбоя устроил конкурс на лучший харчок. Получил еще наряд. И с тех пор наряд за нарядом. Во время личной беседы, когда я знакомился с каждым солдатом, он ни капельки не раскрылся. Родом из Твери, у него трое братьев, любит слушать Еуду Поликера, когда ему сосут. Вот и все, что я выудил из него. И в личном деле в штабе, и в отделе социальной службы немногим больше, да я и не надеялся. 3 недели непрерывных взысканий до того, как вершина айсберга слегка приоткрылась. Это случилось, когда Ошри взял дело в свои руки. Он поднял Зитлауи из койки в 3 ночи и, никого не спросив, ни с кем не согласовав, потащил его в темные заросли кипарисов, что на юг от эвкалиптовой рощи, прилегающей к базе, с фляжкой горячего чая.